«Доброе утро, солнце!» Я подошел к Тагрути, сидящей рядом с одинокой ямкой в земле, и поцеловал ее в макушку между рожек. Тини обернулась ко мне, улыбнулась и обняла меня аккуратно за ноги, прижавшись головой. «Чего это ты тут ни свет, ни заря делаешь?» Один из жрецов Итера подарил мне 7 семян священного для них стеклянного дерева Баффар. Их нужно сажать на рассвете, когда земля влажная и слегка прохладная. Так семена подумают, что это их родной мир, и сразу же пустит корни. «Поймут?» – удивился я. «Это же растение!» «Не-а!» – помотала головой Тагрута, вернувшись к своему занятию. «Они разумны, если бы ты пробыл на Итере чуть дольше, ты бы сам все увидел. Не зря итарианцы поклоняются им. Когда деревья объединяются корням в одно целое, они становятся по-настоящему разумными. И тебе вот просто так подарили семена таких деревьев? Не просто?» Тини почесала себе нос грязным пальцем. «Я долго просила жреца, даже умоляла, на коленях ползала перед ним, и он наконец сдался. И сколько продержался этот бедняга?» — спросил я, хмыкнув. 4 месяца, — тяжело выдохнула Тагрута, явно вспоминая свой нелегкий опыт. «Силен», — уважительно покивал я. «А ты ради чего так унижалась? Неужели это такое красивое дерево?» «Во-первых, да», — строго посмотрела на меня Тини. «А во-вторых, когда 7 деревьев подрастут и дотянутся до друг друга корнями, они обретут настоящий разум. Можно будет пригласить итарианца провести необходимый обряд и попросить деревья ухаживать за этим садом. Представляешь? Правда, это будет недешево, но тебе ведь ничего не жалко для своих девочек?» На меня снизу вверх заискивающе посмотрели 2 глаза-блюдца. «Ну, разве мог я ответить отказом?» «Конечно, родная, ради вас, все что угодно», — смело заявил я. Погладил на прощание увлекшуюся Тагруту и пошел по своим делам дальше, мысленно попрощавшись с минимум 20 000 кредитов. Вряд ли перегнать туда-сюда итарианца, да еще накинуть ему за работу кредитов, будет стоить дешевле. Путь мой лежал в самый центр сада, где уже по моей просьбе в окружающий нас ландшафт был внедрен сад камней. Уж больно он мне понравился в гостях у Ситха. В нем не было никаких особых изысков, только небольшой рисунок, в виде капли, наполненной гравием, воткнутые в землю несколько валунов красивой формы и маленький чистый островок посередине с ведущей к нему тоненькой дорожкой. Я прошел по этой дорожке, вошел на плитку с подогревом и столкнулся с проблемой, а конкретно с проблемой раненой ноги. Медитация предполагала находиться в сидячем положении, благо хоть всепогодная подушечка оказалась на месте, и я кое-как уселся, с вытянутой правой ногой и поджатой левой. Не очень было удобно, но не возвращаться же теперь домой. Меч и кристалл я пока отложил в сторону, выровнял дыхание, уставился взглядом в одну точку, которая находилась на высоком валуне передо мной, и усилием воли открыл вентиль силы. Именно так у меня получалось представлять механизм призыва в тело силы. Словно откручивая водопроводные вентиля, я впускал в себе энергию этой вселенной или даже еще одно ее пространство, если отталкиваться от объяснений Кэнрика. Нога, занывшая было от издевательств над ней, почти сразу же успокоилась. Остатки сна, витавшие в голове, мгновенно исчезли. Я вдохнул полной грудью, и эффект от этого оказался таким, словно не только воздух был вокруг у меня, но и сильный допинг в нем. Перед моим взором возникли кружащие в молчаливом безумии черно-белые куски порванной материи. Так я видел и ощущал силу внутри и вокруг себя. Я опустошил голову от ненужных мыслей и стал думать только о валуне, который стоял передо мною, о том, какой он на самом деле легкий, почти пушинка, о том, что во мне достаточно сил, чтобы встать, подойти и поднять его над головой, но я не хочу делать это сам. Я хочу, чтобы это сделала сила во мне. Камень задрожал, зашевелился, но нет, он почти не сдвинулся с места. Тогда я направил в его сторону руку и вновь представил, как приказываю этой вселенной подчиниться силе моей воли. И вновь камень зашевелился, и мне показалось, что еще немного, и он поднимется в воздух, но тут вдруг крик какой-то мерзкой ранней птицы нарушил мою концентрацию, и я разочарованно опустил руку, когда камень вновь перестал двигаться. Правда, эта попытка все же не осталась напрасной. Уже в самом конце, перед криком птицы, я заметил вдруг, как кружащие вокруг лоскуты ткани не просто облетали камень, а иногда, похоже, что цеплялись за него, замедляли свое движение вокруг него. Не в этом ли весь секрет манипуляции силой? Воздействовать сознанием не на предмет, привлекая к нему силу, а на саму силу, указывая уже ей, что нужно делать. Черт, как же херово без учителя то. Но я тут же вспомнил, как Кай Нарек говорил, что сила — это инструмент, и нужно относиться к ней как к чему-то, что можно просто взять в руки. Что ж, вооружившись пришедшим ко мне пониманием, я вновь сконцентрировался на валуне, в этот раз без вытянутых рук и закрытых век. Я просто смотрел и представлял себе, как я, словно зеленый фонарь из комиксов моего мира, беру огромной рукой созданное из порванных лоскутов ткани этот валун и поднимаю его в воздух. И получилось. Подчиняясь моей воле, черно-белые обрывки силы сгруппировались вокруг камня и подняли его на несколько сантиметров над землей. Да, черт тебя дери, да. Я так обрадовался, что тут же лишился концентрации, и камень рухнул вниз с гулким ударом. Дыхание мое было словно у загнанной лошади, но у меня получилось. Лицо полностью было мокрым, словно я окунулся им в наполненный водой тазик, но у меня получилось. Очень хотелось громко кричать и материться, слать этот мир к черту, но еще больше мне хотелось повторить и закрепить свой успех. Спустя примерно 5 часов непрерывной тренировки, я уже свободно поднимал один валун, который весил не меньше пары сот килограмм, и научился цеплять одновременно второй, но тот уже был не более 20-30 кило. Вымотался я неимоверно, но успехи заставляли меня идти дальше. Не зря же я взял с собой световой меч. Еще с прошлой жизни я знал, что световой меч, как джедая, так и ситха, это высокотехнологичный продукт. И даже более того, без владения силы на достаточно высоком уровне меча не собрать. Если же попытаться это сделать вообще без использования джедайских навыков, был велик риск просто погибнуть от взрыва в момент активации такого клинка. В лучшем же случае он бы просто не включился. И вся загвоздка была здесь в специфических навыках, которые позволяли форсюзеру создавать такое устройство. Среди них была силовая ковка, которая позволяла сплавлять между собой различные материалы, которые порой даже природа не предполагала, что они будут соединены. Так, например, можно было сделать одним целым лист бумаги и кусок металлического обрезка. И это, без каких-либо видимых швов. Просто благодаря силе вместе соединения лист плавно превратится в металл или наоборот. Также была и силовая трансформация. Это нечто вроде алхимии на мой манер, когда опять-таки любое вещество под воздействием силы можно было превратить в другое вещество, изменив количество, порядок и структуру атомов. Это не говоря уже о знании самой механики процесса сборки и налаживания силового меча. Всего этого я не знал и даже близко не представлял, как нужно воздействовать на силу, чтобы добиться таких эффектов. К сожалению, мне достались голокроны с иной информацией, но, как и любого придурка, отсутствие знаний меня не останавливало попробовать поковыряться в подаренном мне мече, без малейшего понимания о том, что нужно делать. Помимо азарта из-за успехов, меня подталкивало к этому и слова джедая о том, что отторгающий кристалл в клинке такой же враг в твоей руке, как и напротив тебя. Именно поэтому я прихватил с собой еще и свой кайбер-кристалл. Единственное, что вселяло в меня надежду, это сама неказистость конструкции. Меч хоть и не был учебным, но все равно с первого взгляда было понятно, что он не был искусно собранным. Действительно, это всего лишь первая успешная работа падавана. Значит, был шанс, что там не будет применено сложных механик в каждом созданном элементе, и я смогу хотя бы самостоятельно заменить в нем кристалл. Не зря же джедай предупреждал меня об опасности, иначе, зачем это говорить, если ты не веришь, что человек сможет сам решить эту проблему. Просто жути нагнать, вряд ли. Успокоив сердце и дыхание, я положил перед собой меч с кристаллом и стал усилием воли собирать вокруг них силу, поднимая их в воздух. Это уже не требовало от меня больших усилий, как 5 часов тому назад, и поэтому рукоятка с камнем довольно быстро оказались подняты перед моими глазами. Я провернул рукоятку вокруг своей оси, осмотрел ее хорошенько, а скорее даже ощупал силой, ведь я ее детально рассматривал и раньше. С одной стороны на ней была установлена отполированная пластина, закрепленная 4 болтами. Чуйка мне подсказывала, что стационарный кристалл установлен за ней. Благодаря играм с девчонками у меня уже был неплохой опыт в сосредоточении на мелких деталях, ведь клитор или сосок груди крупным объектом не назовешь. Сосредоточившись, у меня получилось почти одновременно раскрутить силой все 4 болтика, и отделившись, они повисли в воздухе рядом с пластиной и рукояткой. Удерживать силой столько элементов было трудно, но я специально заставлял себя тренироваться даже в таких мелочах. Чуйка не подвела меня. Внутри довольно узкого пространства действительно оказался прозрачный кристалл, который был установлен под гораздо более маленьким, зажатым в металлической обводке другим кристаллом. Судя по всему, это была так называемая фокусирующая линза, хотя по виду обычный кристалл, но из другого материала. Что ж, ненужный мне кайбер-кристалл удалой. Ой, что-то, кажется, щелкнуло, когда я его вытащил, но, надеюсь, ничего страшного не случилось. А нужный мне, мой хороший и мою прелесть на его место. За прошедшее время кристалл, к которому меня сильно тянуло на уровне силы, нисколько не изменился. По-прежнему такой же темно-красный с белыми хлопьями внутри, что переливались там, словно камень был заполнен жидкостью. Больше я ничего не делал. Вставил свой кристалл в разъем, благо он был нужного размера, закрыл крышку и завинтил винтики. Я попросту не знал, что еще можно было сделать, что, вероятно, было даже хорошо. Собранная рукоятка уже опустилась ко мне в руки, но что-то останавливало меня нажать на кнопку активации. Что-то было не так, такое чувство, будто держишь в руках ненастроенную гитару. Одного щелчка по струне достаточно, чтобы скривиться от ужасного звука. Так было и здесь. Я прислушался к своим чувствам, даже закрыл глаз, так как наступивший за моими занятиями яркий светлый день начинал отвлекать меня. Рукоятка меча вновь поднялась в воздух передо мной. Я попытался представить, как лазерное лезвие будет выглядеть, нажми я сейчас на кнопку активации, с каким звуком оно возникнет, как тепло от меча ударит меня по лицу. Сила во мне послушалась, и я увидел возникшее световое лезвие белого цвета, но оно было нестабильным. Плазменный столб словно дрожал, меняя цветовое насыщение, то и дело норовя погаснуть. Возможно, я неправильно разместил кайбер-кристалл, такая мысль пришла ко мне в голову, и я потянулся силой к нему, чтобы немного сдвинуть в сторону. Воображаемое лезвие от моей попытки покрылось еще большей рябью и стало похоже на пламя мощной, но плохо работающей зажигалки из моего мира. Тогда я сдвинул кристалл по-иному, в другую сторону, и раздался вдруг знакомый мне уже щелчок. Лезвие светового меча выровнялось, вытянулось и стало ровно насыщенным. Интуиция подсказывала мне, что теперь все было в порядке. Ну что же, рукоятка легла мне обратно в руки. Я открыл глаза и активировал меч без страха и сомнений. С громким гулом плазменный клинок яркого белого цвета вырвался наружу и ударил меня с непривычки по глазам. «Охереть!» – просипел я пораженно. «Неужели получилось?» Мыслей моих коснулось желание рассказать все девчонкам. Я начал думать, где они могут быть, вспомнил, что Тини копалась в саду, а в моей постели оставались лежать голенькие Юта и Шати. В общем, цепочка мыслей привела меня к тому, что я под бустом от применения силы сильно возбудился, отчего белый клинок в моих руках внезапно окрасился в красный цвет. «Что за?» – нахмурился я, но ко мне быстро пришло понимание. Я вытянул меч вперед и уже из последних сил попытался успокоиться и очистить свое сознание, максимально сконцентрировавшись на процессе. Спустя несколько минут моих стараний меч снова окрасился в белый цвет. Затем я отбросил концентрацию и подумал о Моле и той ненависти, которую я к нему питал. Клинок мгновенно окрасился обратно в красный. «Интересно то как», — протянул я. «А ведь разные кайбер-кристаллы придавали клинками разные способности. Эй ты», — я обратился к дроиду-слуге, которого заметил на краю сада камней еще пару часов назад. «Это наверняка кто-то из девчонок его ко мне подослал, чтобы тот сообщил им, когда я закончу свою тренировку». Мой дроид-слуга был модели LEP-83M2 и очень сильно напоминал мне прямоходящего зайца высотой в 1,30 м с круглым пузом. Прикольные ребята, очень исполнительные и потешные, и недорогие, всего порядка 7000 кредитов за штуку. У меня таких в доме было 4. Их хватало с головой, чтобы полностью исключить наличие обслуги из разумных существ. «Принеси мне подаванский меч и нагрудник из дюрания. Если не найдешь сразу, спроси у кого-то из девчонок. Пошевеливайся». «Да, господин», – пропищал тонким электронным голоском дроид, отвесив мне короткий поклон и действительно побежал, смешно перебирая короткими ножками. Что ж, можно подытожить, что тренировка эта не прошла даром. Осталось только научиться пользоваться мечом, чтобы он в моей руке не был обычной и к тому же очень неудобной палкой. Проблемы с наличием учителя никуда не исчезли, но на возможный выход из ситуации меня подтолкнули найденные 10 штук GX1 от компании Trunk Robotics. Как я упоминал ранее, до выхода этой модели, они создали модель виртуозного дуэльного фехтовальщика, который стоил не таких уж больших денег, чуть больше 17 тысяч, чтобы я не посмотрел в его сторону. Что я собственно и сделал вчера, благо очереди на них не было. Заказал такого красавца вместе со всем оборудованием и тренировочными мячами. Увы, но найти настоящие мячи юнлингов было нереально. А вот что было реально найти, так это ученические дроны джедаев стрелок Ха. Это те самые шарики, которые летали и стреляли в форсюзеров с закрытыми глазами. С помощью них хорошо тренировать навык боевого проведения. Это когда можно было предсказать попадание выстрела или место следующего удара врага в дуэли. Такие дроиды стоили всего 500 кредитов и, судя по эмблеме производителя, клепались они прямиком в храме джедаев. Видимо, ребятки из совета решили сливать тренировочную продукцию на свободный рынок. И юнлингам тренировка и копеечка ордену. Таких я заказал сразу 20 штук. В общем, как вы, наверное, уже поняли, этот месяц, что варяг должен будет находиться на переоборудовании, я решил вплотную посвятить своим тренировкам. Благо у меня уже начало что-то получаться. Я минут 10 игрался с мечом и своими эмоциями, то гася их к минимуму, то наоборот разгораясь страстью или ненавистью, и смотрел за тем, как лезвие света шашки меняет свой окрас. Интересный эффект, о котором я раньше даже и не слышал. Неужели это все заслуга моего кайбер-кристалла, или моего контакта с ним? Узнать бы, какие эффекты это придает клинку. Да жаль особо ни на чем проводить испытания. Нагрудник и тренировочный недомеч – это единственное, что я придумал. Вдруг моего слуха коснулись спешащие в мою сторону шаги, и из-за поворота высоких кустов выбежал леп с рукояткой меча в руках, но без нагрудника. Я уже было собирался прикрикнуть на провинившуюся, по моему мнению, машину, но тут следом за дроидом вышла Рури, одетая в одну только прозрачную ночнушку и с моим нагрудником в руках, благо он был не тяжелым. Личико ее было заспанным, сама она была хмурая, явно совсем недавно проснувшаяся, хотя по моим ощущениям уже было за полдень. Скоро должен быть обед. Рури, не сказав ни слова, прошла босиком по гальке, начисто проигнорировав тропинку, бросила рядом со мной на плитку нагрудник и все так же молча уселась на меня сверху, лицом ко мне. Я напоминаю, она была почти что голой. Прозрачный шелковый пеньюар воспринимать всерьез как одежду было невозможно. Зажженный меч в моих руках, который я отвел в сторону, мгновенно загорелся красным светом, а Рури, гадюка мелкая, еще и поерзала на не менее мгновенно вставшем в неудобном положении члене. «Извращенец», — сонно буркнула она, уткнувшись своим личиком мне в шею и крепко обняв. Так мы с ней и замерли на пару минут. Я разве что меч выключил. Пение птичек, шум ветра, колыхающие листья кустов и пышных деревьев, нежная попка девчонки, которая не прекращала ерзать вперед-назад на моем паху. «И кто тут еще извращенец?» «Поздно легла?» — спросил я, нарушив тишину. «Угу», — промычала Тагрута, по-прежнему не отрываясь от меня. «И чем была занята?» «Возилась с теми ГХ-1, которые мы привезли. Ну, Рури», — протянул я недовольно. «А если бы что-то случилось? Ты что, была с ними совсем одна? Извини меня, папочка», — она шмыгнула носиком. «Просто очень хотелось поиграться. Ну точно язва, как пить дать?» Я ее немедленно чуть приподнял одной рукой, а второй шлепнул по заднице. Судя по хриплому стону, вырвавшемуся из нее и моей обслюнявленной шеи, я сделал ровно то, чего она и добивалась. «Молодец, девчонка, уважаю». Я опустил ее на место, и она снова начала тереться о мой член. «Так, кажется, кто-то кого-то полюбит прямо здесь и сейчас. И как? КХМ, и как удачно. Ага, матрица послушания у них полностью чистая, как и общая память. Загружены только заводские настройки и протоколы поведения. Но без тебя я не стала включать их и приказывать стирать себя память. Ну хоть в этом ты умничка», — пробормотал я, мгновенно отвлекшись от интима и задумавшись над тем, что мне делать с этими дроидами. «Продавать или себе оставить? Эй!» — возмутилась Рури и наконец отлипла от моей шеи. «Я во всем умничка. Не нужно мне тут этих ваших грубых инсинуаций. Понятно, виноват», — поспешил признать я свою ошибку и потянулся поцеловать ее, но Тагрута мастерски ушла от моих губ, подставив мне свое ушко, и посмотрела на зажатую в моей ладони рукоятку светошашки. «У тебя получилось заменить кристаллу?» — спросила она, начав требовательно отгибать мои пальцы, чтобы я отпустил рукоятку. «Я, кажется, видела красный цвет. Мой последний палец-мизинец был убран, и рукоять перекочевал к Рури. Вот, кстати, давай и попробуем. Если ты полностью замрешь и помолчишь какое-то время, я попытаюсь сконцентрироваться на силе и посмотрим, что будет. Давай, давай», — кивнула Тагрута. Я сказал «полностью», она прекратила ерзать попкой. «И включи его, пробурчал я, прикрывая глаза. С девчонкой на руках это было сложнее, но мне все же удалось словить душевный дзын, и я вновь увидел силу вокруг себя. Я открыл глаза и посмотрел на цвет клинка. Он был белый. «А теперь снова начни ерзать», — сказал я, и Рури подчинилась, отчего мой боец тоже стал мгновенно готов к бою. Нет, лезвие не окрасилось в красный цвет, так и оставаясь белым. «А ну как, дай-ка его мне, только не выключай». Тагрута послушно передала рукоятку мне, и как только я сжал ее в своей ладони, она мгновенно изменила цвет на красный. «И что это значит?» — спросила Рури. «А хрен его знает», — честно признался я. «А ну, возьми ученический меч, эй, дроид». Слуга подошел и передал Тагруте оружие. «Активируй его». Раздался еще один гул активированного меча. Но, кстати, стоит отметить, цвет красного у него был не такой темный и насыщенный. По сравнению с цветом моего клинка, как будто разбавленный, что ли. «А теперь вытяни руку и не бойся». Девчонка подчинилась, и я медленно поднес к ее клинку свой меч. Блин, так это было неудобно, но мне не хотелось ее с себя сгонять. Мало того, что она обидеться может, так и мне это тупо приятно было. В общем, испытания шли полным ходом в полностью контролируемой и оборудованной среде. Нет, лезвия соприкоснулись, и раздался громкий механический скрежет. Но ничего странного не происходило. Затем я успокоился, сконцентрировался, и как только лезвие моего меча изменило цвет на белый, красный клинок тренировочного меча стал вдруг сильно неоднородным и начал дергаться так, словно еще немного и потухнет. А вот это уже было, черт возьми, интересно. А ну, я отвел свой меч, и красное лезвие восстановилось. Снова им прикоснулся, и вновь начались дергания, да и плотность изменилась. Не могу сказать, чтобы я чувствовал твердую преграду. Ударь я сильнее и точно бы пробил. Так, а теперь коснись лезвием нагрудника. Но, Саш, не переживай, если что новый купим, успокоил я Рури. Тагрута подчинилась, и нагрудник ожидаемо выдержал прикосновение не до меча. Тогда уже я перехватил рукоятку другой рукой и коснулся к краю нагрудника своим белым лезвием. Заискрило, зашипело, но с виду все тоже было нормально. Окей. Я обнял Рури и прижал ее к себе посильней. Девчонка ахнула, и быстро смекнув, что нужно делать, интенсивно затерлась об меня. Я возбудился, и лезвие изменило цвет на красный. Ват. А вот теперь нагрудник хоть и не прожгло насквозь, я все же не сильно прижимал клинок, но на нем остался видимый след. Интересно выходило, однако, если верить этому маленькому и глупому эксперименту, то получалось, что белый цвет вносил дестабилизацию в фокусирующие свойства клинка, а красный цвет наделял меч более мощным воздействием на физические объекты. Это, разумеется, если грубо судить и если не учитывать другие сплавы, или те же другие кайбер-кристаллы, которые могут усиливать фокусировку меча, и тогда будет неизвестно, как покажет себя с таким клинком мое белое лезвие. С одной стороны, это нехилый такой буст к моим возможностям. Но с другой, я хоть убей не пойму, как во время стрессовой ситуации мне в мгновение ока менять свою эмоциональную полярность. Даже сидя в саду на свежем воздухе в полной тишине и уюте, у меня уходило на это целые минуты и недюжинный напряг. А в бою? Нет, понятно. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Но как-то это казалось совсем уж нереальным с высоты моего нынешнего опыта. «Сашуль, эй!» Моих ушей достиг взволнованный голос Рури, и я ощутил, как она, схватив мою голову, трясет ее, пытаясь до меня дозваться. «С тобой все в порядке, Сашенька?» — спросила она, когда я наконец сфокусировал на ней осмысленный взгляд. «Да, КХМ, извини, что-то задумался». «Ничего себе ты задумался!» — воскликнула Рури. Минут на пять вылетела из реальности, я уже и испугаться даже успела. «Ну прости, меня красавица!» Я потянулся к ней и поцеловал в губки. «Но все нормально, не переживай». «Хорошо, эй, ты куда это?» — возмутилась она, когда я надумал подниматься. «Я об тебя вся мокрая уже полчаса трусь, а ты меня продинамить решил, и подумать даже не смел». Не моргнув глазом, сорвал я. В голове моей по-прежнему витали мысли об открывшихся перспективах, но я не хотел обижать Рури. Просто хотел предложить перенести наш интим в душевую. Я порядком вспотел на тренировке. «Да и я после дроидов не благоухаю», — согласилась со мной девчонка. «Так и быть», — кивнула она покорно. «Неси же меня в купальне, а мой принц, твоя принцесса потом сделает тебе миньет». «Ой, я хотела сказать омлет». «Не-не-не», — запротестовал я, поднимаясь на ноги с небольшой помощью силы, благо Рури почти ничего не весило. Принцесса должна держать свое слово. Иначе, какая она принцесса? Да, с подозрением и приподнятой бровью посмотрела на меня Тагрута. А ты тогда поцелуешь меня там, ну, внизу, а куда я денусь? Вздохнул я обреченно. Ура! Рури спрыгнула с моих рук и, голося на всю округу, что ее сейчас будут целовать везде и даже там, внизу, побежала в дом. Видимо, готовится. Эх, хорошо все же, что у нас был достаточно большой участок земли, чтобы соседи ее не услышали. Приняв душ и наевшись от пуза на приготовленном буре обеде, я уже было сонно развалился на диване с надеждой уснуть там на часик-другой, чтобы все качественно переварить, но на меня сверху спикировала радостно смеющаяся Шати и, схватив меня за щеки, требовательно спросила: «Томми, часть 15 я, мы поедем сегодня в полигон». «На какой такой полигон?» Не сразу понял я. «Ай!» Это я уже выкрикнул, когда подошедшая Юта сорвала с меня мою повязку на ноге. «Ты почему после душа не нашел меня, чтобы я сделала тебе новую? Посмотри, она вся мокрая». Юта сжала перевязочный материал и с него начала капать на ковер. «Или Рури тебя так замучила, что совсем думалка работать перестала?» «Завидуй молча!» С набитым ртом поспешила выкрикнуть Рури, которая до сих пор обедала в столовой. «Я же уже находился в гостиной, но уж больно был у Тагрут хорош слух». Юта проигнорировала ее и продолжила свои наставления. «Не думай, что Бакта это волшебство какое-то или сила твоя. Это всего лишь одно из средств, которое способствует заживлению. Но применять его нужно правильно. Намочив повязку, ты растворил Бакту, и теперь вредоносные бактерии могли попасть в рану. Например, вон с той грязнули, которая решила в дроидах поковыряться». Юту указала рукой на столовую. «Эй!» Снова возмутилась Рури с все тем же набитым ртом. «Я чиста аки ангел. Сашка собственным языком проверял. Везде. А меня ты давно своим язычком не ласкал». Погрустнела вдруг Шати, продолжающая сидеть на мне. «Или я невкусная для тебя?» «Да вкусная, вкусная!» Поспешил заверить я ее. «Как и все вы, я посмотрел на Юту. Слушай, солнце, ну прости меня. Голова другим забита была, забыл, только не ругайся». «Ладно», а я и не ругалась, забурчала себе под нос Юта. «Просто переживаю очень сильно. Лежи здесь», приказала она мне и куда-то направилась. Как я понял, за материалами для новой повязки. «А если я вкусная?» Напомнила о себе Шати с хищными нотками в голосе. «Может быть, ты тогда сделаешь мне хорошо?» Она приподняла свою юбочку и проползла к моему лицу почти в упор. «О!» Протянул я. «Вы даже здесь наносите тату? Это чтобы мужчина не потерялся во всей нашей красоте!» Воскликнула она и застонала, когда я дотянулся до нее своими губами. Уж случайно или специально, но моя послеобеденная сиеста превратилась в неплохие такие потрохушки, которых у нас не было уже давно. Сначала ко мне с Шати присоединилась Юта, после того как заменила мне повязку на ноге, потом вернувшаяся из сада и душа Тини. Ну и Бури под конец ворвалась в гурьбу, очень расстроенная тем, что ее никто не позвал из комнаты, в которой она успела скрыться. Но я ее быстро успокоил действенным методом, ведь тема нашего спонтанного шабаша была ясна и без намеков. Рури же, доев и посмотрев на нас с осуждением, заявила, что все мы извращенцы, и отправилась в мастерскую, которая была обустроена в ангаре и куда мы сгрузили всех дроидов ГХ-1. Тиссы же в доме не было. Она с самого утра взяла мой спидер и отправилась в свою студию проверять, как идут дела, и вообще, нагнать начальственного страху на расслабившихся подчиненных. Большой двухметровый дроид вздрогнул, и его единственный глаз камера на всю голову зажглась желтым светом. Он посмотрел по сторонам, осмотрел лица стоявших напротив него разумных. Нас было трое. Я, Рури и Юта, которой в голову стукнуло быть наседкой, и последние несколько часов она везде ходила за мной хвостиком. Затем дроид посмотрел себе под ноги и, убедившись, что ничего не мешает сделать ему шаг, сошел с диагностического стенда на пол мастерской. Она была в ангаре, устроенная под одной из стен. Все просто и без технонаворотов. «Прям как у бати в гараже. Рад приветствовать тебя, хозяин», произнес он глубоким механическим голосом, глядя на меня сверху вниз. «Каковы распоряжения?» «Держи этот чип», я передал ему маленькую металлическую пластинку. «Здесь список дружественных и нуждающихся в защите лиц. Твоя задача — охранять периметр дома и участка, карта которого тоже есть на чипе. И ожидай здесь. Вас таких охранников будет двое. Вместе и отправитесь». «Слушаюсь, хозяин». Дроид взял с моей ладони чип и вставил его себе в затылок, начав загрузку. Он не помнил, как проделывал такое же действие уже несколько раз, но по факту, это был пятый и финальный раз запуска дроида. До этого мы запускали его и приказывали стереть себе память, после чего начать перезагрузку, что было сродни самоубийству. Увы, но иначе Рури не могла проверить его мозги на наличие разного рода закладок. Все же нужно понимать, каким образом он нам достался. Пока что был готов только один GX1, но работа с другими пройдет значительно быстрее. На первом старте каждого из 10 я уже присутствовал, а значит, угроза для Рури была минимальной, да и процесс уже был накатан. Подтверждая мои слова, Тагрута подвела второго GX1 на тестовый стенд, быстро подключила все разъемы и начала диагностику. «Сашуль, так ты будешь нас сегодня выгуливать?» Юта приобняла меня сзади, в момент, когда я следил за действиями Рури. Шати очень волнуется. Уже 9 вечера, полигон открывается через 2 часа, а нам еще нужно выбрать, что одеть. Как вы уже догадались, полигон был не тем полигоном, где стреляют и отрабатывают тактику. Это был один из самых крутых ночных клубов у Уэрлпорт. Крутой и очень гламурный. Такой, который посещали скорее для понтов, нежели для того, чтобы послушать хорошую музыку и выпить. Для девчонок это было интереснее. Потанцевать и выпить можно и у себя дома, а вот пустить пыль в глаза только в полигоне или в схожих с ним клубах. Я был не любитель подобных заведений из-за шума, большого количества людей и неразберихи, но Юта выразилась правильно. Моей задачей во всем этом интертейменте было девочек красиво и качественно выгулить. Задумка была в том, чтобы только они получали от этого удовольствие. Мои удовольствия и интересы, исполнением которых занимались в свою очередь девочки, были в слегка иной сфере. Да, можешь ее обрадовать. Все едут, спидер на 7 заказывать. Я так думаю, что все, Тесса просто еще не вернулась домой. Слушай, хотела еще что-то сказать Тагрута, но я ее перебил, резко повернувшись к ней. В каком смысле Тессы нет дома? А где она? Уже 9 вечера. Что может так сильно задержать на работе? Саш, не переживай, она говорила нам, что, наверное, задержится. Наверное. Тревога зарождалась во мне со скоростью лесного пожара. Она не звонила предупредить, хоть кому-то. Саш, нет я, но я уже не слушал. Быстро выбрал на наручном комлинке номер Тессы и нажал кнопку вызова. Минута, две, три. Ответа не было. Я даже схватил со стола ближайшие датапоты, найдя в сети страничку нашей порно-студии, попытался связаться по оставленным для рекламодателей контактам. Снова тишина. Тревога во мне стремительно превращалась в откровенный страх. Не отвечает, да, Рури с Ютой следили за моими действиями. С лиц их пропала расслабленность и оттенки хорошего настроения. Нет, ответил я, отстраненно перебирая в голове со скоростью пулемета возможные варианты случившегося. Неужели это мне так тот подгорный комплекс аукнулся? Но это же бред. Мы чуть больше суток на планете и ничего кроме снаряги забранной оттуда всплыть не могло. Неужели все из-за снаряги? Что на стволах было? Цифровые идентификаторы? Нет, мы проверяли. Они были чисты. Да даже если и пропустил один, как так быстро то а это ведь еще сначала нужно было заставить говорить посредника. Ну не станцию Черного Солнца мы же грабанули в конце-то концов, нужно было лететь срочно в город. Иных вариантов просто не существовало. Господи, пусть Тесса всего лишь навсего заработалась и забыла предупредить нас. Рури, быстрее заканчивай со вторым GX1, я забираю их с собой. Отдал я указание, направляясь к лифту в дом. А ты, Юта, вызови мне спидер на 4 места с дроидом Шафером. На какой адрес? Уточнила она. В свободное пользование. Крикнул на ходу я, решив, что просто идти это слишком медленно и побежал. И к черту раненую ногу. Девчонки наверху встретили меня непонимающими взглядами, когда я пронесся сквозь кухню, наполненную смехами и криками в сторону хранилища, в котором помимо всего прочего хранилось еще и оружие. Я ввел код, подставил руку под особый излучатель, который выявил в моей крови особые наноструктуры, которые подтверждали, что я это я и вошел внутрь. Хорошо, Тесса не забыла сказать слугам притащить сюда еще и несколько комплектов моей одежды. Я скинул с себя пушистый халат, в котором был все это время и стал одеваться. Исподнее, белую тунику до середины бедер, брюки, высокие армированные сапоги, поверх туники обтягивающую табарду, широкий пояс для кобуры и светового меча и, наконец, мой черный нагрудник. Сверху всего этого я надел еще и украденную девчонками накидку из зейт-ткани, которая прекрасно скрывала мою вооруженность от посторонних глаз. Помахал руками, Несколько раз присел, покрутился, убедился, что нигде не трет и не тянет. Повернулся к выходу и встретился с пятью парами испуганных девичьих глаз. «Мы будем тебя ждать», — почти прошептала Бури. Остальные-то грудки словно репетировали, одновременно кивнули. «Вот, выпей это», — Юта вышла из-за спин девочек и протянула мне несколько пилюль со стаканом воды. «Это сильное обезболивающее и энергетики. Я очень надеюсь, что все в порядке, но если нет, это поможет тебе. Вот сейчас накидаюсь химией, когда окажется, что все в порядке, придется ехать нам не в полигон, а куда-то, где можно оторваться на полную катушку», — попытался я успокоить моих девочек. Но вялые улыбки были мне ответом. «Где дроиды?» — спросил я у Рури. «Ждут тебя у выхода из дома, как и Спидер. Он только что прибыл. Все, красавицы, оставить панику». Я взял таблетки с ладошки Юты, запил их, вернул стакан обратно Тагрути, чмокнул ее в подставленный лобик и, не оборачиваясь, поспешил к выходу. Дроиды были ребятами немаленькими, но мы с Горем пополам уместились в спидер. Благо Юта не была дурочкой и арендовала грузоподъемный вариант, который с трудом, но все же поднял нас в воздух. Студия находилась в 20 минутах лету от нашего дома в одной из 10 высоких башен центрального района Уэрлпорта, который назывался в честь имени самой планеты из простонародья, а именно районом сверкающего бриллианта. Что характерно, помимо района и планеты, такое же название носила и местная звезда. Я смотрю, ребята, которые занимались неймингом, были талантливыми ребятами. Характерной чертой этих башен, помимо того, что своими шпилями они доставали самые высокие облака, было то, что у некоторых из этажей были свои посадочные площадки, отчего здание было сильно похоже на обрезанную елку. Хотя, будем честны, такие ассоции, вероятно, возникали у меня одного. Такая площадка была и у нашей студии, которая заняла 3 этажа. И скажу я вам так, эта фича не кисло так взвинтила ценник аренды, но ради моих девочек я был готов на что угодно. Главное, чтобы они были счастливы, а там уже и я по остаточному принципу подхвачу этот вирус. Дроид-шафер приземлил спидер в центре желтого круга на площадке, и души моей сразу же коснулись неприятные предчувствия. Моего спидера здесь не было. Внутри студии не горел свет. За окнами было темно, и никого не было видно. «Один охраняет спидер, второй со мной», — приказал я, и дроиды беспрекословно подчинились, сами, определив по установленной между ними связи, кто что будет делать. Я подошел к двери, нажал на кнопку открытия, но ничего не произошло. Задумчиво посмотрел на огромное витринное окно сбоку и снова на дверь. Нет, лучше прорезаться через металл. Черт его знает, что будет с этим стеклом от воздействий больших температур. Клинок в моей руке зажегся ярко-красным цветом, и я немедля вонзил его в дверь, уже привычно для себя, вырезая проем. Много времени у меня это не заняло, и вот я уже оказался внутри. Пахло чем-то сладким. Это были не духи Тиссы. Возможно, кого-то из актрис. Я огляделся. Света было мало, но хватало, чтобы увидеть, что здесь не было бардака. Все, казалось, стоит на своих местах. Черт, где же ты, крошка? Я прошел к рабочему месту секретаря у входа с посадочной площадки и взглянул на компьютер. Выключен. И тоже все на своих местах. Рури, ты здесь? Спросил я в свой комлинг. Да, Саша, слушаю, мгновенно отозвалась она. Я в студии. Здесь никого нет, и все кажется нетронутым. Сможешь взломать компьютер секретаря и войти во внутреннюю сеть? Хочу взглянуть на запись с камер наблюдения. Уж точно попытаюсь, отозвалась Тагрута. Подключи комлинг к терминалу. Да, сейчас. Я включил компьютер и выполнил требуемое. Есть? Ага, секунду. Так, доступ есть. Слушайте, девчонки, может, вы знаете пароль, чтобы мне не тратить зря время на взлом? Попробуй, Сашенька, услышал я на заднем фоне голос Тини. А во, подошло, воскликнула Рури. Ну ты голова, вот зараза мелкая, выдохнул я пораженно и помотал головой. Жива останешься, точно убью. Я подключилась к камерам. О, а вот и ты, Саш, отматываю назад. Так, есть. 3 часа назад в студии были люди, и на посадочную площадку приземлился какой-то спидер. Сейчас выясню. Сначала видео, перебил ее я. Покажи мне, что случилось. Да, Саш, вот. Экран секретаря включился, и я увидел несколько окон с выведенными на них видеозаписями с камер. На всех из них что-то происходило. Тисса, ну что нам делать, Сани? К Тагрути подбежала едва одетая женщина человеческой расы. На вид ей было не больше 20 лет, а на светлой голове у нее были десятки длинных косичек. Моя Тагрута в тот момент сидела на диванчике в 15 метрах от меня и, закинув нога на ногу, смотрела что-то на датападе. А что случилось? Она посмотрела на девчонку. Аня снова отказывается, чтобы ее снимали сзади. А там по сценарию должен быть кадр ближнего плана. Девчонки как раз на 69-ю позу перешли. Это все из-за той татуировки, по которой она боялась, что ее узнают. Разве она не должна была ее свести? Нет, тату она свела пару недель назад. Теперь ей не нравится, что у нее целлюлита на попке много, и когда она в приступах страсти отклоняется назад, это становится хорошо заметно. В какую же она вредину превратилась, когда главной актрисой стала, пробормотала недовольно Тесса. Ага, поддакнула девчонка с косичками. Хорошо, пока что пойдем ей навстречу. Все же целлюлит в кадре, это действительно некрасиво. Я приглашу на завтра косметолога, а вы пока пропустите этот ракурс. Но нужно будет с ней серьезно поговорить. Как скажешь. Полуголая девчонка кивнула и побежала обратно к лифту на нижние этажи студии. Съемочные павильоны с разными декорациями были выстроены там. «Ле, закажи на завтра к обеду косметолога, пожалуйста», — обратилась Тесса к секретарше, на месте которой сейчас сидел я. «И я, наверное, полечу домой. Наверняка кто-то из девочек уломает Сашку выгулить нас в городе, пока он снова в свои дела не ушел с головой». «Да, конечно, Тесса», — улыбнулась женщина Расетви Лекой, посмотрев на посадочную площадку, сказала: «Ой, а к нам, кажется, кто-то прилетел. Разве на сегодня были назначены встречи?» Удивилась Тесса, подходя ближе к дверям наружу. «Не, ближайшая на послезавтра. Поставщик видеооборудования хотел нам что-то предложить, помнишь?» «Это-то я помню», кивнула Тагрута. «Ладно, впускай их». Он указал рукой на пока что не попавших на камеру гостей. Замок на двери щелкнул, и к Тессе неспешным и уверенным шагом подошло двое мужчин. «Твою сука им мать!» Это были гребаные джедаи. Ни картель, ни пираты, ни залетные бандосы, которые решили навязать свою крышу. Нет, гребенные джедаи. Но что им могло тут понадобиться? Оба мужчины поклонились. Высокий из них и на вид старше, явно мастер, был человеческой расы. Второй же, судя по всему, падаван, был диплотидом. Очередной уродец с четырьмя глазами, отдаленно похожий на человека. По его роже было не сказать, то ли он уже был взрослым, то ли действительно юным падаваном. Но разницы большой это не имело. «Один хрен джедай. Мое имя Анайсо», — раздался глубокий бас старшего на вид. «В данный момент я властный представитель губернатора Уэрлпорта. Джедай. А это мой падаван Фаддирабанза», — он указал рукой на четырехглазого, расставив все точки на «и» в моем мозгу. «И что вас привело сюда?» Не нужно было быть форсюзера, чтобы увидеть, какой страх исходил от Тессы. Мои кулаки сжались. Эти суки испугали мою девочку. Но она хорошо держалась. Ноги не дрогнули, она не попятилась. Так и стояла с вытянутой спиной и смотрела на мужчин. Разве что руки не знала, куда деть. Джедаи удивленно переглянулись. Видимо, они не ожидали, что их могут бояться такие безобидные на вид разумные. «Примерно год назад в промышленном районе у Уэрлпорта случилась стычка между вашим покровителем, это, как я понял, он имел в виду меня, и представителями преступного синдиката Краймера. Результатом его было больше пары десятков трупов, и вот это», — джедай вытащил из-под плаща обожженный обломок рукоятки светового меча. «Твою мать, это та самая рукоятка недомеча, которую я выбросил после того, как в нее попал выстрел Твиллика. Но неужто весь сыр-бор из-за нее? И вы пришли за моим мужчиной только из-за этой рукоятки?» — задала мой вопрос Тесса. Правда, лучше бы она этого не делала, ведь она косвенно только что подтвердила мое в том событии участие. «Лучше бы вы пришли за синдикатом Краймера, которые похитили меня и других Тагрут. Вот молодец девочка», — старший джедай даже морду скривил от ее слов. «Нам плевать на разборки маргинального дерьма», — подал вдруг голос падаван. А голос у него был под стать горному троллю. Но джедаи обязаны отреагировать на ту темную сторону, который просто несет от этого оружия. «Где искать твоего покровителя? Отвечай!» — выкрикнул он вдруг угрожающе. «Контролируй свои эмоции, мой юный ученик», — поспешил вмешаться мастер. «Я хочу, чтобы вы меня поняли, мисс...» Он запнулся. «Тесса», — подсказала ему Тагрута. «Мисс Тесса, у вас нет возможности не ответить на наши вопросы. Поиски форсюзеров, которые опасно соседствуют с темной стороной силы, — наша работа. Если бы не этот факт, нам бы действительно было плевать, как бы это страшно ни звучало, на то, что случилось с вами в пром зоне. Вы не представляете себе, какую опасность несут поддавшиеся темной стороне разумные. Это в разы важнее и опаснее любого синдиката. Но вы не понимаете. Гален он хороший. Он только защищал нас. В таком случае мы просто поговорим с ним. Нет, вы постараетесь убить его. Выкрикнула Тисса. Не нужно быть джедаем, чтобы увидеть это желание в ваших глазах. Где ваш покровитель? Угрожающе низко повторил свой вопрос Анайсо. Я не скажу вам. Тагрута замотала головой. Хоть убивайте, но я ничего вам не скажу. В этом нет нужды. Четырехглазый рот изобразил нечто вроде улыбки. Достаточно причинить тебе немного боли, и твой мужчина, если он действительно тот, кто мы думаем, сам все почувствует и явится за тобой. У меня аж сердце в пятки упало. Я пока что ничего не чувствовал, никаких отголосков в силе. Этот джедай так шутить решили, или я пока что просто слишком мало умею. Тисса, черт, девочка моя, вы же джедай. Вот тут выдержка Тагруты дала сбой, и она в ужасе попятилась назад. Джедаи медленно пошли за ней. Охреневшая от происходящего секретарша превратилась в соляного истукана и молча наблюдала за происходящим. Видимо, вызвать хотя бы службу безопасности было вне ее интеллектуальной компетенции. «Мы джедаи», — согласился с ней Падаван. «А вот ты, очевидно, недостаточно верна светлой стороне силы и республики. А значит, ты враг, с которым можно делать, если не все, то многое. Все, что происходило дальше, я воспринимал уже лишь как фон, так как перед глазами стояла ярко-красная пелена гнева. Тиссу схватили и насильно потащили к посадочной площадке. Кстати, теперь было понятно, куда пропал мой спидер. Брошенные на произвол и без объяснений сотрудники студии быстро похватали свои вещи и, вызвав такси, тоже разбежались как крысы по норам. Ну хотя бы одна сука догадалась бы сообщить о случившемся мне или кому-то из Тагрут. Два часа как ее забрали, а мы об этом даже не знали. Ну суки джедайские, вы кормыши светлые. Не дай бог, вы что-то сделали с моей девочкой, я же вас кончать буду везде, где только встречу. Мой кулак обрушился на столешницу, и в тонком металле осталась глубокая вмятина. «Саша», — раздался дрожащий голос Рури из Камлинка, — «что мы будем теперь делать?» Я сделал вдох, выдох, вдох, выдох. Ярость медленно, но уверенно покидала мой разум. Спустя несколько минут тишины, я наконец-то смог ответить. «Тини сейчас рядом с тобой?» «Да, как и все остальные». «Спроси ее, установила ли она жучок на мой спидер?» «Если да, пусть даст тебе частоты. Отследи его местонахождение. Скорее всего, джедаи забрали спидер с собой». Да, конечно. Сейчас». Я вышел сквозь дыру в двери на свежий воздух площадки и глубоко вдохнул. Нет, не могли джедаи причинить ей вред. Они же джедаи, черт возьми. У них же есть свой кодекс, сука. Они просто пугали ее. Просто пугали. Я вздрогнул, когда камлинг на моем запястье вновь заговорил голосом Рури. Я отследила сигнал. Он исходит от одной из вилл на лазурном побережье в 100 километрах от города. Если верить открытым источникам информации, именно туда заселили почетных гостей города, двух джедаев, которые прибыли на планету месяц назад. «С какой целью?» – спросил я. «Ну, опять-таки, информация есть только из прессы. Они утверждают, что это послы ордена, которые собирались подписать контракт с главой правления Grand Wing Technology для постройки нескольких сот спидеров специализированной модели для нужд джедаев на Корусанте. Также тут пишут, что на время, пока они согласовывают все юридические вопросы, губернатор привлек их к некоторым незакрытым делам служб правопорядка. Через полгода будут выборы, и так он, наверное, попытался поднять о себе мнение среди избирателей. И мой перформанс годичной давности был одним из тех незакрытых дел. Протянул я обреченно. Судя по всему, да, Саша. Что мы будем делать? Вариантов особо-то и нет. Мне нужно спасать Тиссу. Срочно отправляйтесь в мастерскую и займись с девчонками остальными ГХ-1. Как закончишь, снаряди их и закажи транспортировку на мой сигнал. Я постараюсь подобраться к тому времени к джедайскому особняку. Но это очень оп. У тебя есть другие предложения? Грубо перебил ее я. Нет, тогда займись делом. Отбой. Я отключил связь и снова вдохнул холодный воздух. Все же я находился сейчас почти в 2 километрах над уровнем моря. Мысли мои в этот момент были тревожны и даже небезопасны. С ситхами помимо своей воли я уже поссорился однажды. Кажется, теперь пришла пора поссориться и с джедаями. Глава 11. Лазурный берег был местом особым. Здесь богатеи Уэрлпорта и других городов планеты решили состязаться между собой в искусстве прятать свои виллы и особняки в складках местности и пейзажи. Благо местность этому хорошо способствовала. Сам пляж находился внизу под очень высокой отвесной скалой, которая на самом деле была краем большого плато, возвышающегося над холмистой равниной. Дом, в который джедаев поселил губернатор, находился в этой скале, выходя окнами в сторону моря. Это я хорошо разглядел, когда делал круг вокруг точки моего назначения. Близко подлетать я боялся, опасаясь обнаружения. Хоть Кай Нарек и говорил мне, что способность распознания живых существ у редких джедаев превышает расстояние в несколько метров вне нахождения в трансе, все же я опасался способности чувства силы, которая могла предупредить похитителей о моем приближении задолго до. Я очень надеялся, что они сейчас заняты тиссой, как бы ужасно это ни звучало, и это даст шанс мне приблизиться к ним для смертельного удара. Действовать я решил, исходя из опыта общения с все тем же Кайнариком. Вряд ли эти джедаи были отпетые цкпшники, привет страйкболистам прим, афт. А значит, тактика и внезапность, вот мои преимущества перед ними. На этой ниве я тоже откровений не совершил и решил действовать в наглую, как я умею и как у меня получается. По моей задумке, один ГХ-1 сядет в арендованный спидер, дроида Шафера я уже разрубил мечом над океаном и скинул его останки в воду, и протаранит нечто вроде гаража особняка, который был утоплен в одном из многочисленных холмов. Снаружи и со стороны вход в дом вообще было не разглядеть, только если выйти к нему напрямик, что я и сделал, устроившись сверху россыпи валунов. Следом за этим дроидом в дом сквозь проделанное отверстие войдут еще два дроида, а остальные подлетят на грузовом спидере со стороны окон и войдут внутрь через них. Я буду вместе с первыми двумя ГХ-1. У дроидов не будет цели уничтожить джедаев. Нет, у них будет задача максимально рассредоточиться по территории и начать очень сильно шуметь, в том числе и отстреливать все, что движется. При встрече же с джедаями задача их была проста – мгновенно и максимально близко самоуничтожиться. Убьют, не убьют, это еще неизвестно. А вот то, что сумеют отвлечь внимание форсюзеров, это гарантировано. Последним препятствием к началу диверсии была необходимость понять хоть бы приблизительно, где находится тисса, чтобы приказать дроидам не соваться в ту часть поместья. Этим я и был занят, когда сидел на валуне и ждал, когда прилетят остальные ГХ-1. Присутствие эмоций тиссы я почувствовал только на 30-й минуте манипуляции с силой. Почувствовал и сразу же разорвал контакт, так как уловил на себе чужое внимание. Млять, теперь как пить дать, джедаи знали, что я рядом. Но нет негатива без позитива. Пока я осторожно рыскал по территории поместья силой, то обнаружил внутри всего 6 разумных. Хорошо, а то я думал, губернатор рядом с джедаями поселит еще и ту его кучу охраны вместе с прислугой. Но я не удивлюсь, если так оно изначально и было, а гордые форсюзеры отказались. Позади меня раздался гул мощных репульсоров, и я обернулся. Грузовой спидер стремительно мчался ко мне. Совершив разворот полукругом, чтобы погасить скорость полета, он грузно приземлился рядом с камнями и открыл вертикальные люки. Из них наружу поспешили вылезти 8 готовых к бою ГХ-1, а девчонки неплохо их укомплектовали. У всех в руках были добротные ДЛТ-20А. Эта винтовка была мощнее их встроенного бластера, и она была той самой, из которой тени поразила покусившегося на мою тушку ИК-86. На груди у них висели подобие разгрузки, к которым был пристегнут из 10 гранат на каждого и по 2 пробивных заряда. Я напомню, что ГХ-1 это изначально телохранители, а не воины, поэтому специальных ниш, отсеков и прочих конструкционных элементов для ношения подобного снаряжения у них не было. Два дроида, что были со мной изначально, безмолвно залезли в грузовой отсек спидера и взяли снаряжение, специально прихваченное для них. Спустя 2 минуты передо мной предстала шеренга готовых к бою и очень грозных на вид ГХ-1. «Ты назначаешься сержантом отделения, и я нарекаю тебя Люций», — указал я рукой на крайнего справа и того, что был ближе всех ко мне. «Какой будет воля моего господина?» — ответил мне дроид и сделал небольшой шаг вперед. «Вы двое», — я посмотрел на моих бывших телохранителей. «Передайте сержанту и остальным разработанный мною план». «Готово?» «Так точно», — ответил за всех сержант. «Вопрос есть, не хватает визуального примера личности по имени Тисса. Это критичное требование для повышения вероятности благополучного исхода миссии». «Черт и правда, Рури», — вызвал я девчонку по камлинку. «Слушаю, Саш, передай Люцию изображение тисцы». Я кинул камлинг дроиду, и тот ловко его словил. «Кому?» — раздался голос Тагруты в воздухе, но, тем не менее, она поспешила выполнить требуемое. «Данные получены», — отчитался сержант. Я принял устройство связи обратно и сразу же оборвал звонок. Не было желания сейчас разговаривать с девочками. «Господин, позволено ли мне внести дополнение в ваш план миссии?» «Я, да, конечно, исходя из имеющихся у меня рекомендаций по ведению бою с обладателями силы, я предлагаю всем дроидам модели GX-1 в случае контакта с ними совершить действие, которое будет свидетельствовать о критической поломке, а затем произвести самоуничтожение в момент, когда обладатель силы окажется рядом». «Обладатель силы, значит», — хмыкнул я. «А мне все больше и больше нравились ребята из Trunk Robotics. Они вон даже алгоритм борьбы с форсюзерами вшили в своих телохранителей. Обладатели силы, блин. Интересно, этот сценарий находится где-то на поверхности, или он должен всплыть при реальном противостоянии с кем-то из джедаев? По случаю нужно будет заглянуть к представителям этой компании и немножечко их пошантажировать. Вряд ли они предполагали, что их закладка так быстро станет известной. Ладно, шутки шутками, а пора приниматься за дело. Не дай бог, джедаи еще и подмогу вызвали, ощутив мое присутствие. Сержант, ты знаешь задачу. Приступай, скомандовал я. А нет, стой. Я активировал световой меч и красным лезвием вывел на грудной бронепластине дроида 3 небольших лычки. Это знаки различия твоего звания, объяснил я ему. Береги их, а то разжалую в духе. Понял, так точно, господин. Тогда приступай. Операция на удивление началась удачно. В компании Люция и еще одного GX-1, я на своих двоих подбежал уже примерно на 50 метров к поместью, как вдруг нас обогнал спидер с одиноким дроидом за штурвалом. На скорости не меньше 500 км в час он врезалась в двери гаража, и почти в мгновение ока после этого весь холм вспучился от неожиданного мощного взрыва. Хоть толстый пласт земли и поглотил в себя большую часть силы ударной волны, меня все равно нехило так ударило в грудь, и я еле удержался на ногах. Вряд ли, конечно, дроиду повезло сразу встретиться с джедаем, скорее уж он задел канистры с райдонием, которые могли храниться внутри. Благо райдоний обладал больше бризантными качествами, нежели фугасными, и на месте взрыва осталась разорванная в клочья инфраструктура входа в подземный дом, а не пылающие от разлитого топлива. Тем временем грузовой спидер промчался над нашими головами и, подлетев к отвесному краю скалы, поспешил ухнуть вниз, завывая протяжную трель перегруженными репульсорами. Выстрелы и взрывы с той стороны не заставили себя долго ждать. Мы с дроидами пробежал к руинам входа, и я наугад выбрал один из коридоров, уходящий вниз, который, несмотря на произошедший взрыв, по-прежнему был наполнен ярким светом. Двое GX-1 выбрали для себя другие направления. Коридор был построен с сильным наклоном вниз и без лестниц. Пробежав по нему пару десятков метров, я вбежал во что-то вроде огромного атриума торгового центра, как у меня на земле. Только вместо дорожек, ларьков и магазинчиков под землей рос большой зеленый сад, на противоположной стороне которого был виден уже настоящий вход в дом. Том и, часть 16, я, финал, гадство. Сплюнул я и бросился сквозь кустарники. Понастроили же сволочи. Тем временем впереди меня звуки боя постоянно нарастали. Выстрелы моих дроидов звучали все чаще и громче, даже раздавались не очень мощные взрывы. Это дроиды явно веселились, раскидывая по сторонам от себя гранаты. Помимо хлопков я также почувствовал несколько всплесков силы. Это джедаи гниды отбиваться вздумали. Я же все еще продолжал бежать сквозь сад. Во-первых, потому что он был не маленьким. А во-вторых, моя правая нога хоть и не отвлекала меня болью, но все равно механика ее использования была сильно ограничена. Хотя бы из-за той тугой повязки, что на ней была. Наконец, я добежал до больших панорамных окон дома и одним взмахом меча проделал себе путь внутрь. Оказался я в немаленькой гостиной с зоной отдыха, утопленной внизу, в центре которой находился декоративный камин, вокруг которого стояли кресла и диваны. Красиво, конечно, но тисцы тут не видать. Куда дальше то? Внезапно раздался мощнейший взрыв, и огромная люстра над камином тревожно зазвенела бьющимся друг о друга хрусталем. Все помещение содрогнулось несколько раз и успокоилось. Надеюсь, этот дроид не пожертвовал собой просто так и сумел забрать на тот свет одного из джедайской погони. Я же, не представляя, куда бежать дальше, выключил меч и сел прямо там, где и стоял на колени. Прикрыл глаза, выровнял дыхание и отдался силе, чтобы та указала мне, где среди всего этого бардака такая родная для меня живая душа. То ли ситуация способствовала, то ли опыт помог, но сила довольно быстро подчинилась моей воле, и я увидел тусклый слепок девичьей ауры справа от меня в нескольких десятках метров. Черт, нехорошо. Недавний взрыв прозвучал примерно в той стороне. Я поднялся на ноги и побежал. Комната, млять, очередная комната. Я продолжал бежать, молясь Богу, чтобы не заплутать во всем этом безобразии. Звуки боя тем временем нарастали. Внезапно с яростным криком из-за очередного дверного проема на меня выбежала твиличка с большим и острым ножом в руке, и я скорее от испуга, нежели осознанно, мгновенно включил меч и взмахнул им перед собой, ополовинив хотевшую убить меня женщину в форме слуги. Два обрубка тела рухнули на пол, и твиличка в немом ужасе стала ощупывать свой живот, из которого чадящие отвратительным смрадом на пол вывалились кишки. Она посмотрела на меня с лишенными рассудка глазами, и я все же смилостивился над ней. Просто подошел и воткнул в ее лоб красное лезвие своего клинка. Она умерла мгновенно. Было неприятно, но ничего не поделать. Таковы правила войны. Я двинулся дальше, но не успел я сделать и нескольких шагов, как в меня вдруг ударилась невидимая сила. Я с испуганным криком отлетел обратно и со всего размаху врезался спиной в стену, разломав в труху, висевшую там большую картину.